Глава 59. После того, как Сабина, Марк и Снейдер сошли с катера, они погнали на машине обратно в Тёнсберг. На подъезде к городу главная дорога была перекрыта. Их машину остановили, полицейский посветил внутрь фонариком, спросил, куда они едут, и заглянул в багажник. Затем махнул им рукой, разрешая проехать. «По всей видимости, они все еще ищут Александра», — предположила Сабина. Снейдер, сидевший сзади, не ответил. «Какие безнадежные неумехи», — подумал он. Во время поездки он несколько раз пытался дозвониться до Хоровица или Коры, но никто из них не ответил на звонок. Поэтому он велел Сабине ехать прямо в Лонгербингрель. В 2 часа ночи они, наконец, добрались до отеля. Его с трудом можно было узнать. Перед зданием были припаркованы 3 большие пожарные машины с выдвинутыми лестницами, 2 санитарных автомобиля с синими мигалками, машина скорой помощи и множество полицейских автомобилей, оцепивших территорию. «Найдите Тину и Кору», — сказал Снейдер и вышел. «Я поищу Хоровица». Он захлопнул дверцу машины и побежал к сгоревшему зданию. Перед отелем собралось несколько зевак. Снейдер проигнорировал их, приподнял оградительную ленту и проскользнул под ней. Он быстро перешагнул через пожарные шланги и муфты, валявшиеся повсюду. От тушения на асфальте образовались большие лужи воды. Пахло горелым деревом. Кое-где еще тлели угли, но, судя по всему, пожар уже удалось локализовать. Насколько он мог судить, главное здание, зимний сад и ресторан были целы. Досталось только одноэтажному боковому крылу с новыми номерами. А именно там ночевал Хоровиц. Сердце Снейдера сжалось. Все здание было построено из дерева и стеклянных элементов. Поэтому то, что оно стояло прямо у моря, никак не помогло. Одной искры было достаточно, чтобы все вспыхнуло. Чем ближе он подходил к пожарищу, тем сильнее чувствовал жар, все еще исходивший от него. В воздухе летали куски пепла, а запах гари становился все более резким. Снейдер стоял в месиве из пепла, воды и обугленной древесины, когда услышал рядом с собой треск рации. Пожарный в полной экипировке, в шлеме и с баллоном с сжатым воздухом на спине, бросился к нему. Сорвал с головы противогаз и закричал на Снейдера так, словно имел дело с сумасшедшим. И не без причины. Нужно было быть немного сумасшедшим, чтобы приблизиться к зданию без защиты. И полным безумцем, чтобы войти в эти руины. Но именно это он и собирался сделать. В тот момент ему было совершенно все равно, рухнут ли на него остатки сгоревшего здания или нет. Ему была нужна ясность. «Хватит!» Резко прервал он пожарного и показал ему свое немецкое удостоверение БКА. Мужчина посветил на него фонариком. Снейдер разглядел не только его седую бороду и внушительный живот, но и заметил целую кучу эмблем и шевронов на куртке мужчины. Судя по всему, он уже давно служил в пожарной охране и имел соответствующее звание. Удостоверение личности Снейдера не произвело на него ни малейшего впечатления. Но Снейдер все равно настойчиво показывал ему, что хочет пройти в последний номер бокового крыла. «Нет», — возразил мужчина по-норвежски и попытался схватить Снейдера за руку. Снейдер рефлекторно выхватил из кобуры пистолет, направив ствол вверх. «Я осмотрю эту комнату», — сказал он по-английски, громко и четко произнеся каждое слово. «Это важно, и остановить меня можно только силой. Вы меня поняли?» «Да, хорошо». Пожарный отступил с поднятыми руками. «Как вас зовут?» — спросил Снейдер. «Уве». «Хорошо, Уве. Вы кажетесь довольно разумным человеком. Это не займет много времени. Проводите меня». Снейдер убрал пистолет обратно в кобуру и жестом пригласил Уве идти первым. Но мужчина остановился. «Вам нужна подходящая экипировка». Уве вопросительно указал на свою рацию. Снейдер кивнул, и Уве позвонил молодому коллеге, который принес им шлем, простую дыхательную маску и желтую форменную куртку. Снейдер натянул куртку, а Уве показал ему, как надевать маску. Стекло тут же запотело. Затем Снейдер надел шлем. «Мы не можем выдать вам противогаз. Обучение займет слишком много времени», — объяснил Уве, натягивая свой. Теперь его голос звучал приглушенно. «Но в вашей маске есть встроенный фильтр, которого хватает примерно на 20 минут. После этого фильтр забивается и больше не помогает». Снейдер кивнул, затем последовал за обоими мужчинами в конец крыла. Моросил мелкий дождь, и обугленные руины дымили еще сильнее, так что Снейдеру стало трудно дышать. Последняя комната выглядела ужасно. Хотя инструкция крыши была еще цела, балюстрады и деревянные столбы на террасе напоминали покосившиеся черные зубочистки. Стены были в копоти, окна разбиты, а мебель лишь смутно различима. Кровать, кушетка, стулья и стол — все превратилось в черную массу. Пепел смешался с водой для тушения, образовав густой шлак. Снейдер не мог подобраться ближе. От выгоревших руин исходил такой сильный жар, что, несмотря на ночной холод, пот тек по его лбу и спине. Кроме того, если бы он вошел в здание, подошвы его обуви, вероятно, расплавились бы. «Но мне нужно туда попасть». В этот момент подбежал третий, тоже молодой пожарный, с мощным фонариком и парой сапог. Однако Снейдер просто взял фонарик и посветил в проем, где недавно находилась дверь на террасу. Когда он увидел сгоревшую инвалидную коляску рядом с кроватью, у него подогнулись колени. Его сердце сжалось, и он едва мог дышать. Дрожащими пальцами он снова направил луч фонарика, который заскользил сквозь клубы дыма по комнате. И там, рядом с разбитой и обугленной стеклянной раздвижной дверью, ведущей в ванную, лежал обгоревший труп. О, нет! Снейдер сорвал с себя шлем и маску. В нос тут же ударил запах горелой кожи и горелых волос. Ему стало так плохо, что чуть не вырвало. Он быстро сглотнул, снова надел маску и вдохнул отфильтрованный воздух. В следующий момент он осознал, что сидит на корточках в грязной теплой жиже и смотрит на труп. Хоровиц, боже! Ему хотелось, чтобы тело немедленно увезли отсюда в закрытом гробу. При этом за последние десятилетия он сталкивался с самыми ужасными вещами, и вид трупов стал для него печальной нормой. ЕЕО — это уже слишком. Сначала покушение на Кшиштофа, а теперь это. Но независимо от его собственных чувств, чудовищно изуродованные останки Хоровица еще какое-то время останутся лежать среди тлеющих руин на обугленном полу. Снейдер был знаком с процедурой расследования пожара. «Одну минуту», — обратился Снейдер к пожарным. Хотя он знал, что в горле у него немедленно запершит, а глаза начнут слезиться, он снова снял маску. Затем выключил фонарик. Силуэт Хоровица сразу слился с комнатой. В тот же момент Снейдер почувствовал сильную головную боль в области виска и понял, что произойдет дальше. Голова Хоровица повернулась к нему, словно в замедленной съемке, и темные глазницы уставились на него. «Привет, Мартин. Ты уже здесь. Почему ты не уехал на своей инвалидной коляске?» «Наверное, я так бы и сделал. В конце концов, это было бы самым разумным решением, не правда ли?» «Она отказала?» «Наверное. Иначе что бы я делал в стольких метрах от нее?» «Ты хотел спастись в ванной?» «Ты сам видишь, что я не смог открыть дверь». «Раздвижную дверь? Ее заклинило?» «Похоже на то». «Сначала Кшиштоф, а теперь ты?» «Ты подозреваешь связь?» «А она есть?» «Присмотрись внимательнее». Снейдер снова включил фонарик и направил луч на труп. Рука Хоровица лежала вытянутой на полу. Три пальца были оттопырены. «Ты пытаешься мне что-то сказать?» «В трех коротких и четких предложениях, как в старые времена». «Что твоя инвалидная коляска отказала?» «Ты на правильном пути. Продолжай». «Что ты не смог открыть дверь в ванную?» «Теплее. Дальше». «Что все это не совпадение?» «А бывают ли совпадения, Мартин?» «Не в нашей работе». «Это был поджог, да?» «Правильно. Вернись к истокам. Но будь осторожен. Прощай, старый друг». Треск рации прервал его размышления. Голова Хоровица, как и прежде, была прислонена к стене. Снейдер поднялся, помассировал виски и вернул фонарик пожарному. Затем он снова надел маску и шлем и сделал глубокий вдох. «Где начался пожар?» «Наверное, прямо по соседству», — глухим голосом ответил Ува. «В складском помещении садовника отеля». Снайдер посмотрел на здание. Оно полностью выгорело и почернело. Даже плоская крыша обвалилась. «Что в нем хранилось?» «По словам управляющего отелем, трактор», — сказал Ува. «Старые автомобильные шины, газонокосилка для сада при отеле, канистра с дизельным топливом для аварийного генератора». «Но дизель не горит». «Правильно. Также чистящие средства, удобрения, инструменты, все необходимое для управления отелем. И тюки соломы». «Тюки и соломы?» «У владельца отеля есть лошадь. Здесь временно хранятся тюки соломы, которые, вероятно, и загорелись. То же самое произошло в соседнем городе несколько лет назад». «Склад прилегает прямо к отелю», — отметил Снайдер. «К последней комнате и коридору. Полагаю, без противопожарной стены». Снайдер увидел, как Уве поморщился под маской. «Да». Теперь Снайдер снял свои ботинки, положил их в большие боковые карманы своей пожарной куртки и надел сапоги. Они были на размер меньше, но с остальными накладками и толстой подошвой. «Давайте взглянем на сарай». После короткого бурного обсуждения двое молодых коллег ушли, за Снайдером последовал только Уве. «Вы знали гостей из этого номера?» Снайдер не ответил. «Пожар не был ни случайностью, ни совпадением. Это был поджог. Я хочу найти очаг возгорания. Вы уже составили первое впечатление?» «Сюда мы проникли в первую очередь». Увы вошел в сарай вместе со Снайдером. Поскольку крыша уже обрушилась, на них не могло ничего больше упасть. «Где хранились тюки и соломы?» — спросил Снайдер. Увы провел его по обломкам и жидкой грязи к стене, которая граничила с гостиничным номером Хоровица. Теперь он снял топорик с пояса и поковырял лезвием большую кучу пепла. «Вероятно, пожар начался в этом месте». Несмотря на количество воды, пепел все еще тлел, а некоторые его частицы кружились в воздухе, как светлячки. Рядом на земле лежал обугленный колпак от автомобильного колеса. «Окна в помещении были открыты?» — спросил Снайдер. — Я не знаю. Они полностью выгорели. — Проверьте положение ручек, и вы увидите, что они были открыты. Снайдер указал на колпак, который лежал там, как чаша, вогнутой стороной вверх. — Держу пари, кто-то залил в колпак бензин и поставил туда зажженную свечу. — Я понимаю, к чему вы клоните. Свеча сгорает, и нагретые пары бензина воспламеняются. Соломенные тюки и деревянные доски мгновенно вспыхивают. Но зачем все так усложнять? Чтобы за эти 10-15 минут поджигатель успел организовать себе алиби. Или чтобы проникнуть в комнату и испортить инвалидную коляску, мысленно добавил Снайдер. Хорошая теория, но я сомневаюсь, что это был поджог. Как я уже сказал, несколько лет назад... Не говоря ни слова, Снайдер сапогом оттолкнул колпак в сторону. От высокой температуры бетон под ним изменил цвет. Место было белым, как снег. «Твою ж!» — воскликнул Ува. Затем он пристально посмотрел на Снайдера. «Страховое мошенничество в отеле?» Снайдер покачал головой. «Зачем еще это делать?» Ува поднял руки и взглянул на Снайдера. «Я знаю, о чем вы сейчас думаете. Я слышал, что пожарные в других странах иногда сами устраивают пожары, чтобы наконец-то выехать на вызов и оправдать необходимость пожарной службы. Но не стоит исходить из немецких реалий. Мы, норвежцы, не такие». «Все это для развертывания пожарных сил? Чушь. Кто-то хотел избавиться от Хоровица. Но кто?»